Малыш постарался уловить, о чем они говорят, но это ему не удалось. Тогда он подошел к окну и стал вглядываться в сумерки. Потом посмотрел вниз, на улицу, не играют ли там Кристор и Гунилла. У подъезда возились мальчишки, кроме них на улице никого не было. Пока они дрались, малыш с интересом следил за ними. Но, к сожалению, драка быстро кончилась, и ему опять стало очень скучно. И тогда он услышал божественный звук. Он услышал, как жужжит моторчик, и минуту спустя Карлсон влетел в окно. «Привет, малыш!» — беззаботно произнес он. «Привет, Карлсон! Откуда ты взялся?» «Что? Я не понимаю, что ты хочешь сказать?» «Да ведь ты исчез, и как раз в тот момент, когда я собирался тебя познакомить с моими мамой и папой, почему ты удрал?» Карлсон явно рассердился. Он подбоченился и воскликнул. «Нет, в жизни не слыхал ничего подобного. Может быть, я уже не имею права взглянуть, что делается у меня дома? Хозяин обязан следить за своим домом. Чем я виноват, что твои мама и папа решили познакомиться со мной как раз в тот момент, когда я должен был заняться своим домом?» Карлсон оглядел комнату. «А где моя башня? Кто разрушил мою прекрасную башню? И где моя тефтелька?» Малыш смутился. «Я не думал, что ты вернешься», — сказал он. «Ах так!» — закричал Карлсон. «Лучший в мире строитель воздвигает башню. И что же происходит? Кто ставит вокруг нее ограду? Кто следит за тем, чтобы она осталась стоять на веки веков? Никто! Совсем наоборот. Башню ломают, уничтожают, да к тому же еще и съедают чужую тефтельку!» Карлсон отошел в сторону, присел на низенькую скамеечку и надулся. «Пустяки», — сказал малыш. «Дело житейское». И он махнул рукой точно так же, как это делал Карлсон. «Есть из-за чего расстраиваться». «Тебе хорошо рассуждать», — сердито пробурчал Карлсон. «Сломать легче всего. Сломать и сказать, что это, мол, дело житейское, и не из-за чего расстраиваться. А каково мне, строителю, который воздвиг башню вот этими бедными маленькими руками?» И Карлсон ткнул свои пухленькие ручки прямо в нос малышу. Потом он снова сел на скамеечку и надулся пуще прежнего. «Я просто вне себя», — проворчал он. «Ну, просто выхожу из себя!» Малыш совершенно растерялся. Он стоял, не зная, что предпринять. Молчание длилось долго. В конце концов, Карлсон сказал грустным голосом. «Если я получу какой-нибудь небольшой подарок, то, быть может, опять повеселею. Ну, правда, ручаться я не могу, но, возможно, все же повеселею, если мне что-нибудь подарит». Малыш подбежал к столу и начал рыться в ящике, где у него хранились самые драгоценные вещи. Коллекция марок, разноцветные морские камешки, цветные мелки и оловянные солдатики. Там же лежал и маленький электрический фонарик. Малыш им очень дорожил. «Может быть, тебе подарить вот это?» — сказал он. Карлсон метнул быстрый взгляд на фонарик и оживился. «Вот-вот. Что-то в этом роде мне и нужно, чтобы у меня исправилось настроение. Ну, конечно, моя башня была куда лучше. Но если ты мне дашь этот фонарик, я постараюсь хоть немножко повеселеть». «Он твой», — сказал малыш. «А он зажигается?» — с сомнением спросил Карлсон, нажимая кнопку. «Ура! Горит!» — воскликнул он, и глаза его тоже загорелись. «Подумай только, когда темными осенними вечерами мне придется идти к своему маленькому домику, я зажгу этот фонарик. Теперь я уже не буду блуждать в потемках среди труб», — сказал Карлсон и погладил фонарик. Эти слова доставили малышу большую радость, и он мечтал только об одном — хоть раз погулять с Карлсоном по крышам и поглядеть, как этот фонарик будет освещать им путь в темноте. — Ну, малыш, вот я и снова весел. Зови своих маму и папу, и мы познакомимся. — А они ушли в кино, — сказал малыш. — Пошли в кино вместо того, чтобы встретиться со мной? — изумился Карлсон. — Да, все ушли. Дома только Беттон и ее новое увлечение. Они сидят в столовой, но мне туда нельзя заходить. — Что я слышу? — воскликнул Карлсон. — Ты не можешь пойти куда хочешь. Но этого мы не потерпим. Вперед! — Но ведь я поклялся, — начал было малыш. — А я поклялся, — перебил его Карлсон, — что если замечу какую-нибудь несправедливость, то в тот же миг, как ястреб, кинусь на нее. Он подошел и похлопал малыша по плечу. — Что же ты обещал? — Я обещал, что меня весь вечер не увидят в столовой. — Тебя никто и не увидит, — сказал Карлсон. — А ведь тебе, небось, хочется посмотреть на новое увлечение Беттон. — По правде говоря, очень жарм, — ответил малыш. Прежде она дружила с мальчиком, у которого уши были оттопырены. Мне ужасно хочется поглядеть, какие уши у этого. — Да и я бы охотно поглядел на его уши, — сказал Карлсон. — Подожди минутку. Я сейчас придумаю какую-нибудь штуку. Лучший в мире мастер на всевозможные проказы — это Карлсон, который живет на крыше. Карлсон внимательно огляделся по сторонам. — Вот то, что нам нужно, — воскликнул он, указав головой на одеяло. — Именно одеяло нам и нужно. Я не сомневался, что придумаю какую-нибудь штуку. — Что же ты придумал? — спросил малыш. — Ты поклялся, что тебя весь вечер не увидят в столовой. — Так? — Но если ты накроешься одеялом, тебя ведь никто и не увидит.